впечатление, что с последнего приезда домой ее ноги стали на пару сантиметров длиннее. Думаю, Шебе было нелегко наблюдать, как расцветает ее дочь. Я не раз ловила не слишком дружелюбные взгляды, которые она бросала на поле. Шеба явно завидовала, хотя и старалась заглушить в себе эту зависть. Конечно, она знает, что и сама блистала, но расставаться с короной всегда тяжело, не так ли? Несколько раз Шеба была на грани слез, жалуясь мне на отвисшие ягодицы или обнаруженный под коленом новый варикозный узелок. «Такое впечатление, — сетует она, — что ее внутренности медленно, но неотвратимо рвутся на поверхность, требуя к себе внимания после многолетней верной службы. «Добро пожаловать!» Говорю я новому члену клуба «Тех, кому за». Но Шеба не желает такого членства. Каждую ночь она спит в бюстгальтере, чтобы грудь не обвисла. Одна из подруг матери еще в юности сказала ей, что это самый надежный способ. Каждую ночь. Я объясняла, что это бесполезно. Втолковывала, что даже проведя она в горизонтальном положении всю жизнь, заковав грудь в железную перевязь, все равно ее гордость, в конце концов, будет похожа на полупустые мешки. Но нет, она отказывается снимать лифчик. На пути в Лондон Шебу с Ричардом и Полли застал дождь, и на ближайшей станции обслуживания они остановились перекусить. Шеба отказалась обедать внутри. Подобные забегаловки наводят на нее тоску. И Ричард предложил купить что-нибудь на вынос. Шеба с Полли смотрели, как он бежит к кафе, съежившись под проливным дождем. Полли попросила включить радио. Шеба отказалась, не то настроение. Они ждали Ричарда, глядя через ветровое стекло на стоянку, вслушиваясь в шум дождя и дыхание друг друга. Однажды Шеба рассказала мне, как навещала мать сразу после смерти отца. Женщины приготовили омлет и накрыли стол в гостиной дома на Примроуз-Хилл. Обе изо всех сил старались быть тактичными и внимательными друг к другу. И все же обстановка была гнетущей. В конце концов, миссис Тейлор опустила вилку. «Бог ты мой! Ничего у нас с тобой не выходит!» Возражений Шебы мать не приняла. «К чему отрицать очевидное?» — сказала она, качая головой. «Даже когда Рональд был жив, в его отсутствии она с трудом находила общий язык с детьми. Насколько, по ее словам, проще изображать родительницу перед другим взрослым, чем быть ею?» Шеба была потрясена этим признанием. «То есть ты была со мной добра, только чтобы произвести впечатление на папу?» — ужаснулась она. С тех пор подросла ее собственная дочь, и Шеба стала понимать миссис Тейлор. Общение с Полли дается Шебе с трудом, а уж без поддержки зрителей оно практически невозможно.